личная информация заканчивается там, где начинается полицейское расследование», — решительно объявил Роджер. «Давай сюда эти справочники». Теодор по праву ближайшего родственника открыл рассекреченную и переброшенную на пилотский терминал папку и сразу понял, зачем сестренка поставила пароль на простую подборку литературы. «Ого!» — восхитился парень, мигом забыв, что они ищут. «Ну-ка, ну-ка!» «3 июля. Ладно, ладно, вчера вечером я погорячилась, все не так уж плохо. По крайней мере, за борт меня не вышвырнули, хотя капитану, кажется, очень хотелось это сделать, зато команда против моей компании вроде не возражает. Дэн, конечно, странный, но интересный, и вообще ничего такой, а Полли просто прелесть. Не понимаю, как они терпят моего дорогого братца. А вот сюда нам лезть точно не стоит». Станислав решительно протянул руку над пилотским плечом и отправил файл-дневник в мусорную корзину. Тед издал горестный вопль человека, которому сообщили, что он унаследовал миллион, и на его глазах порвали завещание в мелкие клочки. «Маш, покажи результаты поиска по ключевым словам». И бровью не повел капитан. 3079 совпадений», — мелодично доложила Маша. «Ничего себе!» — присвистнул Вадим, увидев список файлов, точнее, самое его начало, на первой из 140 страниц. «Серьезная у девушки библиотечка». «Неужели она все это прочитала?» — уважительно спросил Дэн. «Технически обработать документ он, как и Маша, мог за несколько секунд. Но чтобы осмыслить текст, требовалось гораздо больше времени». «Скорее всего, просто сгребла в кучу все, что хоть как-то относится к инопланетянам», — успокоил его напарник, все еще страдальчески кривящийся. «Она же говорила, что какая среда, такие психи, то есть психика. Покуда не изучишь, где и как эти ксеносы живут, фиг их поймешь». «Вот и замечательно. Нам именно это и нужно», — воодушевленно сказал Роджер. «Маша, выведи на экран фрагменты текстов, в которых слова «центаврианский» и «биофлешка» встречаются с максимальной частотой». Первая же цитата оказалась настолько, что называется, в яблочко, что патрульный потребовал показать ему всю статью. «Центаврианские методы исследования планетарного генофонда» и начал зачитывать ее вслух, но скоро бросил. Читать про себя было гораздо быстрее, чем команда и занялась. Несколько минут в пультогостиной стояла такая тишина, что заглянувшая туда Котька сделала несколько шагов, убоялась собственного топота и вернулась в коридор. Ни из какого решета биофлешки, разумеется, не рассеивали. И вообще не рассеивали. Они сами разбегались. Прибыв на изучаемую планету, центаврианский корабль выбирал участок, где гуще всего кишела жизнь. Снижался метров до 100 и сбрасывал бронированный модуль, битком набитый флешками. От удара о землю он автоматически открывался. Флешки активировались и отправлялись на сбор генетического материала, как пчелы за медом. Сотами служил ДНК-накопитель модуля, куда они сносили добычу, обменивались информацией, чтобы дважды не копировать одно и то же существо, и снова уходили на охоту. Через неделю корабль возвращался, посылал модулю радиосигнал, и когда так называемые «пчелки» собирались в улье, всасывал его гравилучом. Часть флешек, разумеется, терялась, испортившись или не успев добраться до модуля, но это не имело особого значения. Они были дешевым расходником. Разведчики передавали накопитель в лабораторию, перелетали на другое место, дозаправляли модуль и повторяли операцию. Дочитав до подробного описания биофлешек, Теодор машинально почесался, хотя у него давно уже ничего не зудело, и торжествующе воскликнул. «Ага, я ж говорил, незачем нам корабль обрабатывать!» Центавриане взяли идею биофлешек у паразитических форм жизни, имеющихся практически на всех планетах. Мелкое существо, при укусе вбрызгивающее жертве коктейль из обезболивающих и антикоагулянтов, что позволяет без помех всосать нужное количество крови. Правда, затем может наступить аллергическая реакция, но это паразитов уже не волнует, они свое получили. То есть по кораблю расхаживает центаврианская киберблоха, заряженная уже не только фрисским, но и нашим генофондом, подвел итог Станислав. И поскольку вчера она укусила падлу, то можно рассчитывать, что она все еще с нами, с энтузиазмом подхватил Вениамин. Замечательно, вздохнул капитан, не разделяя его восторга. Но как нам ее найти? Центавриане понимали, что неизвестное существо неминуемо привлечет внимание местной фауны, которая попытается склевать его, сживать, задавить или испуганно отскочить в сторону. Поэтому разработчики снабдили своего паразита потрясающей способностью к мимикрии, как внешней, так и на молекулярном уровне. Стоило биофлешке оказаться возле подходящего по размеру предмета, как она мигом его копировала. Камешек, апельсиновое семечко, настоящий клоп, муха. Летать, правда, она не сможет, но ползающая муха тоже никого не удивит. Малек, крошка хлеба, пластиковый перчик с подвески. Искать флешку без спецтехники было бессмысленно, как уже убедились на Шебе. Даже если перетряхнуть весь корабль, она будет неотличима от какой-нибудь гайки и оживет только, когда почувствует себя в безопасности или вблизи появится добыча. Команда это тоже поняла и приуныла. Вариантов нет. Придется гнать корабль в полицейское управление целиком, сочувственно сказал Роджер. Оцеплять, запускать спецов с детекторами, снова потрошить все ящики, снимать панели, разбирать двигатель, отдирать обшивку. Гуманно опустил патрульный, но капитан и сам это прекрасно додумал. «А как-нибудь подманить ее нельзя?» — тоскливо спросил Станислав. «Я один раз ее почти поймал. Если б знал, что это такое и на что оно способно, то не упустил бы». «Тут написано, что флешка кусает один объект только один раз», — с сожалением возразила Полина, найдя нужное место в тексте и подчеркнув его пальцем. «К вам она больше не подойдет. Да и к нам тоже». «Хотя... капитан Сакаи...» «Что?» — рассеянно отозвался патрульный, успевший снова погрузиться в чтение. «У вас нигде ничего не чешется?» Роджер почувствовал подвох и зачесался целиком. «Ну, вроде бы...» — сказал Станислав, и патрульному стало совсем неуютно. «Можно посадить его в центре пульта гостиной», — продолжила развивать идею воодушевившаяся Полина. «Раздеть, вооружиться с очками и ждать, пока флешка на него польстится». «Что значит раздеть?» — возопил злосчастный живец, позабыв о самурайской невозмутимости. «Чтобы одежда не заглушала запах добычи, и флешка сразу была видна на коже». Без всякой задней мысли, ну, почти без всякой, пояснила девушка. «Надо еще обмазать его чем-нибудь липким, чтобы она приклеилась», — цинично добавил Теодор. «Деготь и перья. Старинный надежный рецепт». Сакай, конечно, любил традиции предков, но не настолько. «Вы же это несерьезно, правда?» «Хм...» — повторил Станислав. «Ну, насчет дегтя, конечно, перебор. От публичного унижения и очистительного харакири Роджера спас, как ни странно, Михалыч. «Аллахи-ассалбурлэм-дэнкла?» — прямолинейно поинтересовался он. «Неверно», — спохватился Вениамин. «Зачем центаврианин активировал флешку перед тем, как подсадить ее лике?»